вслух. Так я прислушаюсь сердцем прямо здесь и сейчас и услышу чудесный, изумительный звук. Я услышу тогда, как смеется луна и как камни мне шепчут волшебный секрет. И как деревья танцуют под там-там колдуна, и как солнышко с неба мне крикнет привет. А я стою над рекой, и мост течет подо мной. И я достаточно узнал, чтоб не знать, чтоб не знать, кто я такой. А когда исчезнет мост и река, сердце, видимо, дрогнет слегка, но мне некуда упасть, и я останусь стоять, и я начну танцевать и рассмеюсь наверняка. Начну танцевать и рассмеюсь наверняка.